Глава 26. Я несколько раз моргаю, пытаюсь прогнать видение, но нет. Это точно он. Улыбается кончиками губ. «Добрый день», — говорит он. «Приятно с вами познакомиться, Егор Демидов». Он пожимает руку Роману и поворачивается ко мне. «Ваша спутница очаровательна». Делает он комплимент и по-деловому пожимает мою руку. «Это моя жена Евгения», — заявляет Роман, и я вижу, как бровь Егора слегка дернулась. Но он ничем не выдал удивления. «Очень приятно познакомиться», — кивает он. «Фух, меня слегка отпускает. Ну, собственно, что я ждала? Что он бросится меня обнимать и хлопать по спине, как давнюю знакомую?» К счастью, Егор оказался настоящим мужчиной и не скомпрометировал меня перед мужем. Мы усаживаемся за стол, официант приносит закуски, и мы начинаем обсуждать сделку. Я из-под тишка разглядываю Егора. Хорош. Манеры идеальны. Модная стрижка уложена волосок к волоску. Широкие плечи обтягивает дорогой пиджак. В глазах холодный металлический блеск бизнесмена. Лишь когда он смотрит на меня, в его глазах вспыхивают смешливые искорки. Я сижу, стараясь взять себя в руки. Ну и что с того? Пусть думает, что просто замужняя бабенка решила поразвлечься. Егор соглашается на условия Романа удивительно быстро. Даже не торгуется. Это хорошо. Уж не знаю, помогло ли, что я присутствовала, или я тешу себя иллюзиями. Ведь после того ужина Егор со мной больше не связывался. Не очень-то хотелось, но все-таки. Вежливо попрощавшись, мы покидаем ресторан. Ну вот видишь, все получилось. Говорю я, садясь в машину. Как только деньги поступят, закрой все долги. Кстати, мне тоже нужны деньги. Зачем тебе? Бурчит муж. Ты же работаешь. Надо, отрезаю я. И только попробуй сказать, что все ушло на долги. Я считать умею. Что-то ты какая-то странная, замечает Роман. Мне показалось, или ты неприлично пялилась на Демидова? Тебе показалось, отвечаю я, задумчиво глядя в окно. Егор действительно будоражил во мне воспоминания. Я не думала, что мы встретимся при таких обстоятельствах. И почему-то я переживаю, что он обо мне подумает. В этой ситуации я выгляжу не очень прилично. Ай, ладно, черт с ним, что подумает, какая мне разница. Я ничего с ним не планировала. Мысли перескакивают на Карину. Красивая чертовка. Интересно, у Егора с ней что-то есть? Да что за наваждение такое? Вечером я открываю соцсеть, в которой мне писал Егор, и вижу пропущенные сообщения. Они как-то затерялись в спаме. Пару раз он приглашал меня повторить ужин, а потом замолчал. И последнее сегодня. Я же говорил, что мы встретимся. Я рад. И улыбающийся смайлик. Я ничего не отвечаю ни к чему это, но ловлю себя на том, что улыбаюсь. Хоть что-то приятное в моей жизни. Когда деньги поступают на счет, я проверяю, чтобы все обязательства были выплачены и долги перекрыты. Ну вот и все. Теперь в фирме осталось 4 СТО. Вполне себе действующие. Я звоню Танюшке. «Спасибо тебе большое, Тань, все получилось». «Ой, да ладно, не за что», — отвечает она. «Всего-то пару проверок отправили. Блудливых мужиков надо наказывать». «Да, Роман заплатил все долги», — отвечаю я. «Хитрая ты баба, Женька!» — смеется Таня. «А по-другому с ними никак», — отвечаю. «Согласна. Мало ему еще». «Не переживай. Он сполна все получит, обещаю я». «Молодец. Уважаю». Мы с Таней еще немного болтаем и тепло прощаемся. Все закончилось. Наш план с Ленкой прошел без сучка и задоринки. Все получилось. И скоро я буду свободна. Я начинаю собирать вещи, осталось сыграть заключительную партию. Мне грустно уходить из родной квартиры, но находиться рядом с Романом уже нет сил. После всего его вранья я даже видеть его не могу. Он снова начал задерживаться по вечерам, снова в глазах появился тот самодовольный блеск. Видимо, мое молчание и спокойствие он принял за смирение. Решил, что я приняла свою рогатую судьбу и буду дальше терпеть все его закидоны за те жалкие копейки, которые он мне дал с продажи СТО. На эти деньги я смогла снять только крохотную однушку на окраине города, да и то пришлось свои докладывать. Я ухожу из квартиры, с одним чемоданом самых дорогих мне вещей. Захлопываю дверь в прошлую жизнь. Прислушиваюсь к себе. Я как будто гору с плеч скинула. Больше не надо притворяться, врать. Теперь я могу быть самой собой и послать Романа в пеше эротическое путешествие.